чтоб в милые движения вы хоть немножко светского внесли. Хотя серьезность вам к лицу, конечно, улыбку вашу я бы видеть рад. Я стал бы ею восхищаться вечно. Взгляните, как влюбленные глядят, а рта уголок подернется немного, и дело в шляпе. Ты мне всех милей, высокий мальчик, будь повеселей. К лицу ль тебе глядеть по-повски строго? Нельзя ли похотливее взглянуть? И оголиться надо бы вам чуть-чуть, конечно, в меру, чем в чрезмерно чинной вам щеголять рубашке этой длинной. Вот отвернулись. Сзади каковы канальи? Слишком аппетитны вы. Хор ангелов. Пламя любви святой, к свету направь свой путь. Истинный луч золотой, падшим целебен будь, чтобы от духа зла власть твоя их спасла. В светлый блаженство рай всех съединяй. Мефистофель, приходя в себя: ну что со мной? Как Иов изъязвленный, весь в волдырях, я страшен сам себе. И все же торжествую тем польщенный, что вижу я внутри себя. В борьбе я на себя и на мой род достойный надеяться могу с душой спокойной. Не тронуты, все цело спасены, все черта благороднейшие части. На кожу вышел призрак нежной страсти. Проклятые огни истощены, и я вам шлю проклятье сатаны. Хор ангелов. Пламень священный, кто им объят, жизни блаженной с добрыми рад. К славе Господней, к небу скорей, воздух свободней, духу вольней. Поднимаются к небу, унося бессмертную часть Фауста. Мефистофель, оглядываясь: что? Как? Куда умчались? Неужели меня вы, дети, обманули? Ввысь, на небеса? С добычей улетели? Затем-то вы у ямы здесь толклись. Расстался я с сокровищем великим, единственным. Его я отдал в миг им. Высокий дух, бесценный мой залог, как хитрецам вдруг уступить я мог? Кто склонит слух свой к жалобе законной, отдаст мне право, купленное мной? Как ты, старик, ты опытом прожженный, ты проведен. Ты сам тому виной. Увы, погиб напрасно труд великий. Я вел себя позорно. Верх чудес. Дряная похоть. Пыл любовный и дикий тебя смутили. Прокопченный бес. Всем жертвовать из-за пустого дела ты, опытный, разумный, был готов. Да, глупость немала.